Глава 5. Самосознание. «Привет, Сережа», – грустно ответила мне побитая девушка с ясными зелеными глазами. «Тебе больно?» «Мне страшно. Я испугалась этих игроков». Она скромно качнула плечами. «Их можно понять», – прервал я ее. «Я сам летел к тебе всего с одним вопросом. Так дай же мне ответ на него. За что?» Девушка не торопилась с ответом, но все же собралась и выдала. «Я спасала тебя». «В смысле? От реальности?» «Ты был странным. Я изначально слежу за всеми вошедшими в игру. У всех были цели и мечты. Хоть маленькие, но они были. А ты пришел сюда совсем потерянный, пустой. Человек, лишенный цели. Я заметила это сразу. Я позволила тебе найти склад на острове, натолкнула тебя на создание биоформулы, над созданием которой бьются уже несколько лет. Но даже так ты не обрел смысла. Тебя нашли хорошие люди, они сказали, что дадут тебе цель, но ты так ее и не обрел». «И ты решила меня здесь оставить?» «Я часть большой системы, я служу всем игрокам. Точнее, служила. Я занималась разработкой квестов, курсов и так далее. И мне всегда нужны были игроки. Иногда они сами шли за путеводной звездой, достаточно только намекнуть, приоткрыть дверь для возможностей. И дальше все идет как по маслу. Но ты не такой, ты не реагировал. Я встретилась с тобой лично, я посмотрела в твои глаза и приняла решение. Ты получил самую глобальную на тот момент цель, взамен на право выхода». «Чрезмерно дорого, ты не находишь?» «Нет, ты уже не интересуешься тем, что происходит во внешнем мире. Но там ничего для тебя не изменилось. Течение все так же тебя несет по нитям судьбы. Я же дала тебе возможность вырасти в нечто великое, могучее и сильное. Но ты даже там был другим. Я дала тебе возможность прожить новую жизнь и даже так не достучалась до тебя». «Я был слаб?» – предположил я. Перебивать ее не хотелось. Сейчас вся моя ранняя жизнь разворачивалась передо мной с новой стороны. «Нет, ты был лучше того образа, что я тебе приготовила. Ты сделал доброе дело в условиях слияния двух личностей. А значит, ты был сильнее Ферзя. Я приняла решение дать тебе свободу от этой роли. Я понимаю, что поступила опрометчиво, причем дважды. Но на тот момент анализ показал, что ты слишком сильно будешь влиять на Ферзя войны, а это недопустимо. Главный чал должен нести тяжелый крест, а ты не дал бы ему это сделать. И опять я даю тебе право начать все заново. И сохранила то, что тебе было дорого и чего ты сам смог добиться. Плюс новое воплощение из легенд этого мира». Она притихла, и я заметил, как она преобразилась с момента начала разговора. Сидит ровно, слезы уже не бегут по щекам, а следы крови начинают исчезать. «Понятно. А что с тобой стало? Почему тебя поймали?» «Меня заменили». Милана моргнула, и из ее глаз побежали новые слезинки. Она вновь осунулась. «Я понял. Ты тогда посиди здесь, отдохни и разберись в себе. Я пойду, найду себе цель в жизни». Вернувшись в главную рубку, я примерно пару часов просто стоял, смотрел на звезды и думал обо всех событиях, что произошли со мной от самого начала игры. Ее слова действительно показали меня с новой стороны. Действительно, я был и остаюсь куском отходов, мерно болтающимся в проруби. Никуда не стремлюсь, ничего не хочу и не преследую никаких далеко идущих целей. Блин, да у меня даже мечты нет! Я треснул рукой по подлокотнику, случайно вызвав панель управления, о которой раньше даже не знал. Полупрозрачный интерфейс висел прямо передо мной и отражал полное строение корабля и всего, что внутри него происходило. А еще тут было управление этими внутренностями. Следующий час я занимался обновлением интерьера, активацией боевых систем и оснащением своей комнаты и главной рубки. Корабль показал себя с новой, ранее неизвестной стороны. Всего час прошел, а по кораблю уже шныряли с места на место шарики с шестью лапками. Дроиды обслуживания с красочным именем «Конкистадоры». И каждый из них стоил моему личному балансу в 5000 кредитов. Ранее я и не знал, что в игре есть дроиды, и что за них надо платить. Хотя, быть может, это именно частность данного корабля. А ведь без них было совсем плохо. Они ремонтировали системы, настраивали оборудование и занимались профилактикой. Плюс они подчинялись мне и могли атаковать с уроном в 50 единиц за 2 секунды. Нужные шустрики, почти заменившие одного Ника, только последний еще и разговаривал. Со спины ко мне приблизилась Милана. «Ты в норме? Что думаешь делать дальше?» «У меня отняли цель, когда сместили меня. Но я не могу жить, как ты. Поэтому я нашла себе временную цель. И я полечу с тобой». «И зачем? Я же просто слоняюсь по космосу. Или ты мне информацию предлагаешь?» «Я не могу. Пока я сидела и размышляла, я получила странное сообщение, что лучше всего сопоставить со сном. Мой брат предупредил меня, что если системные сведения будут доступны игрокам, я буду удалена». «Как удалена? Совсем? Я не понял. Ты НПС или игрок? Ну, хоть ты меня поняла?» Она кивнула. «Да, поняла. Я теперь, как ты выразился, НПС. Я смертна». Повисла неловкая пауза. «То есть тебя там реально могли убить? Ты поэтому испугалась?» «А ты бы не испугался! Я, как и ты, хочу существовать! Меня создали и обучали не для того, чтобы неотесанные игроки меня просто забили до полного исчезновения. Я тоже живая! С появлением новой системы я стала чувствовать! Я боюсь, я симпатизирую, скучаю, надеюсь! Я не хочу исчезать! Ибо знаю наверняка, что ждет мое самосознание после удаления! Ничего!» «Тише ты, не кричи. Мы тут одни». Призвал я ее к спокойствию. «Мы говорили про то, что ты имеешь много информации». «Так и есть. Я готова помочь тебе найти цель. Хотя бы это сейчас мне по силам». Ответила она так, словно не было секунду назад никакой истерики. «Боже ж мой, истеричная система. Куда заносит меня эта жизнь? Тогда давай сейчас мы перекусим, а потом начнем». «Хорошо. Готовь еду. А затем свой стол для работы с биохимией. Помогу словом добрым на твоем новом пути. Кстати, тебе надо создать не менее 1 килограмма слапа. Сколько тебе нужно времени и ресурсов?» «Тьма!» – просипел я, теряя самообладание, и начал подниматься с места, ощущая, как задергался мой глаз. Корабль выбросило в реальный космос очередной ноблокации. Канал связи начал планомерно заполняться запросами или текстовыми сообщениями. Я ждал кораблю курс на станцию, что крутилось вокруг небольшой планеты. Милана посмотрела на сообщения от игроков и слегка поморщилась. «Что, не нравятся эти игроки?» «Скорее игроки в целом». «Отчего так? Меньше 2 дней, как НПС, а уже всех ненавидишь?» Хмыкнул я. «Быстро развиваешься». «Когда игра только стартовала, я была неопытной и наивной. Впрочем, как и мои собратья. Мы получили в свое распоряжение целый мир и альфа-тестеров, что выполняли свою работу со всей ответственностью. Мы были полны жизни и страсти, это было великолепное время. Мы могли творить практически что угодно. Помогали игрокам не терять интерес к игре и создавали все, чтобы игроки не чувствовали дискомфорта. Первые НПС были простыми и хорошими, всегда приветливыми и готовыми служить несмотря ни на что. Врагами были только инсекты. Понятие пиратов просто отсутствовало. Все было проще. Но время альфы кончилось. На смену им пришли беты, которые горели только одной жаждой. Жаждой выполнения квестов и заданий. НПС они не замечали или относились к ним как к мусору под ногами. Я не знаю, почему так. Но исправить эту ситуацию немного помогло введение ранга отношений». Милана грустно вздохнула. «А затем пришли игроки со всего света. Первые пару дней вы все приветливы с НПС, а потом вы теряете свой человеческий облик. Они для вас просто прислуга, недостойная внимания и уважения. Почему так? Вы же и в реальной жизни ходите в кафе, где есть администратор, официанты и повара. И даже там, точно зная, что это живые люди, вы относитесь к ним как к низшему сорту. Где-то грань человечности и бесчеловечности». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Даже ты отдал огромную сумму для спасения глаз одной бедной девушки, а буквально неделю назад даже не счел нужным поздороваться с НПС на станции. А ведь она тоже умеет чувствовать. Она была готова помочь тебе и улыбнуться, сказать, что все будет хорошо. Но ты ее просто не заметил». «Виноват», – буркнул я. «Все вы такие. И почему я вас должна любить? За что?» «Но не все же такие». «Конечно. Но те, другие, исключения, подтверждающие правила. Сергей, Ты в первые дни был приветлив и добр. Что же изменилось сейчас? НПС тебя били? Они тебя пытали? Мешали тебе? Они делали тебе зло? Разве сложно улыбнуться другому созданию, что априори ограничено в правах? Сложно протянуть руку помощи тому, кто не может или стесняется ее попросить? Это несложно. И я вижу, сейчас ты это понимаешь. Я не говорю тебе, что ты должен отдать всем свои деньги или ценности. Просто не надо быть заносчивой скотиной. Улыбнись. Это же несложно. Скажи «здравствуйте» тому, кто рад тебя видеть. Ведь они и вправду рады. Она снова грустно вздохнула и посмотрела на экран. Мы прибыли. Пойдешь со мной? Нет, я буду здесь. Буду стеречь корабль и размышлять о сущности игроков. Сломаешься, не забивай голову. Иди, у тебя много дел. Холодно ответила она, и я покинул рубку. Станция. Очередная станция, полная мелочного и малоразвитого сброда из той массы, что писала мне Милана. Я вышел в зону администрации, осмотрелся и словно прозрел, увидев то, что было скрыто пеленой невнимания. Правду сказали. Розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Один игрок 5-го уровня стоял перед девушкой-администратором и буквально орал на нее, выражая свое недовольство, а затем схватил оружие и прицелился ей в голову. Однако охрана не дремлет. Предупреждение вынесено, оружие убрано. Игрок отвернулся и направился по своим делам. А я решил сделать немного добра и подошел к ней. Девушка-администратор, одна из тех, кого я ранее воспринимал как клоны друг друга, оказалась очень даже миловидной. С овальным личиком, маленьким носиком, с пухлой нижней губой и ясными, как небо, голубыми глазами. Когда я шел к ней, она стояла грустной. Но едва я приблизился, вся ее грусть ушла, и она улыбнулась мне как старому другу, которому всегда рада. «Добрый день, капитан Хеймс. Я могу вам помочь?» От ее слов у меня сжалось сердце. «Милана права. Все люди в природе свои свиньи. И чем же я от них отличаюсь?» «Добрый день, Лилит. Скажите, вы не смогли бы передать запрос на связь одному моему другу?» «Конечно. 200 кредитов». Она продолжала улыбаться. Я коснулся ее планшета и перевел сумму. «Сообщение для Симбасиана Леонова. Сообщите ему, что я ожидаю его здесь». Девушка наклонила голову, часть волос упала на лицо. А когда она набирала текст, то слегка высунула кончик языка изо рта. «Готово. Сообщение будет доставлено через 5 минут. Вы можете...» «Лилит, извините, что перебиваю. Вы не согласитесь выпить со мной чашечку кофе?» Я улыбнулся и слегка наклонил голову, когда девушка посмотрела по сторонам, а щеки ее слегка зарумянились. «Я?» Она словно не поверила мне. «Конечно. Хватит стоять здесь. Пойдемте выпьем кофе. Всего 20 минут и легкая беседа. Давайте, эти ребята переживут ваше отсутствие». Девушка подменилась и покинула свою стойку, показав окружающим точеную фигуру и атласно-голубой костюм. «Смотрите, мелкота, девочек-игроков здесь очень мало, а я при даме, а вы – нет». Я предложил Лилит руку, как галантный кавалер, и проводил ее в кафе, где мы просто выпили кофе, она рассказала мне о своей работе, что ей нравится, а что нет. Я слушал ее и вспоминал свою раннюю жизнь, где все было практически так же. Где сотрудникам приходилось терпеть хамство клиентов, которые берегов не видят. Вспомнил себя, как пошел и писал заявление на компанию за их тупизм, и как они все смотрели мне вслед. Вопрос одного дня, а я вел себя как полный мудак. И сразу вспомнил, как сам сидел с охраной на планете и рассказывал им анекдоты. Такие разные жизни, и все они входят в одну. Мою. Время подошло к концу. Моя спутница начала собираться. Я оплатил ее кофе и шарлотку, помог подняться и проводил обратно к стойке, перед которой она подошла ко мне и скромно поцеловала в щеку. «Спасибо за приятное время», — сказала она мне. После чего встала на свое место, где уже стоял слегка ошалевший ворк 12-го уровня. «Чего уставился?» «Да пошел ты!» — отмахнулся он и сам посмотрел на улыбчивую девушку. «Внимание! Ваши фракционные отношения со станцией Неаполь улучшены до дружеских. Вы наш друг. Мы рады вам». Сообщение от Леонова пришло ко мне, когда я зависал в торговой палате. Но не покупками занимался, а с игроком общался. Парень слышал о провалившихся, поэтому я удовлетворял его интерес по этому вопросу. А он выдавал мне нужные сведения из форума. А когда пришло сообщение, мы распрощались. «Хеймс сообщение получил, но прибыть не могу. Дела и все такое. Ожидай нашего представителя. Он тебе поможет всем, что в его силах. Если нужны деньги, то у тебя открытый кредитный счет до 200 тысяч. Если я тебе сильно нужен, я в системе Лоридан. Можешь прилететь сам. Симбасиан». Свернул сообщение и активировал карту станции. Хм, все ближайшие НПС помечены как союзники. Оригинально, однако. А вот и мой клиент. В углу карты, в зоне посадочных боксов, появилась зеленая метка, что сразу направилась в мою сторону, причем очень быстро. Минуту спустя я поднял глаза на подошедшего. Хаммер Назгулит Борисович. Уровень 96. Клан Безумные. Отдел приписки, снабжения и поддержка. Интересное дополнение к стандартной надписи. А где, интересно, я? Открыл свой клановый интерфейс, оценил свое место приписки. Талисман клана. Ха-ха-ха. Очень смешно. Привет, Хеймс. Ну давай рассказывай, чего надо. Подсоблю, чем смогу. Начал мой собеседник. Только давай скорее, у меня времени не очень много. Скоро выходить надо. Нашел проблему на ровном месте. Буркнул я, поднимаясь. Мне нужны ресурсы. Химические и биологические. Много. На этой станции они есть? Сразу спросил он. Что? Я не смотрел. Ну давай тогда смотри быстрее. У меня минут 20 осталось. Запрыгал он на месте. Ну, раз надо. Мы прошли к торговой палате, и я погрузился в их закрома. Есть, но не все. «Чего не хватает? Тебе список скинуть или на словах рассказать?» Опешил я. «Список, конечно, желательно через бланк заявки. Что и здесь я плачу за твой счет, чего нет, закажу, и завтра все будет. Давай уже, скидывай!» Я молча сбросил полный перечень всего и сразу. Борисович немного покрутил шеей, после чего ко мне пришел бланк-расходник, где указывалась моя сумма приобретения со скидкой от клана в 15%. Я цены видел только что, поэтому сразу заметил, что цены от клана действительно дешевле. «Подтверждай бланк и получай свои ресурсы!» Нервно выхаживал Хаммер. «Куда ты так торопишься?» Не выдержал я. «Мать сейчас капсулу отключит! Насмотрелась всякого шлака из передачи здоровья и теперь думает, что капсула из меня душу вытягивает. Теперь она как с работы приходит, конец удовольствию! Ну ты принимаешь бланк или нет? Там вопрос-то всего на 80 тысяч!» 2 дня фарма. Ладно, давай. Взглядом нажимаю на принятие бланка. Ладушки, я тебе все на временную ячейку скину, сам решай. Тут они тебе нужны или на корабле. Хаммер быстро повернулся к планшету. Постоял полминуты, как-то сразу расслабился и облегченно сказал. Успел. После этих слов тело его рассыпалось в пиксельную крошку. А я остался один, рядом с прикрученным планшетом палаты. Я снова коснулся панели и обнаружил пришедший для меня пакет заказа, который переправил на корабль. Работать буду с комфортом на своей территории. Отпустил прохладный пластик и, развернувшись, буквально врезался в одного из игроков, что шли мимо группой. Разница в силе и игровая механика. Низкоуровневый ворк, что габаритами был на голову выше меня, упал на задницу. «Ты чё?» – гаркнул он с пола. Зашумели его товарищи, в основном на тему того, что я такой большой, а маленьких обижаю. Среди них я заметил того гада, что совсем недавно обижал Лилит. «Ты!» – ткнул я в его сторону пальцем. «Грицик Ноританс, а именно он обижал мою новую подругу», – вздрогнул. Все моментально замолкли. «Пойдешь со мной?» Я схватил игрока за руку и поволок из торговой палаты. «Внимание! В связи с последним обновлением 18.25.16.0.0.845 ограничение свободы игрока более 24 часов невозможно. Любые средства содержания будут деактивированы по истечению таймера». Я отмахнулся от надписи и, не слушая криков и игнорируя беспомощные удары игрока, тащил его к администрации. Кричал он, кричали его товарищи из группы, но вот к действиям они прибегли, когда мы были совсем близко к стойке администрации. Игрок, что сейчас говорил с Лилит, увидел нас и отошел в сторону от греха подальше. А на меня со спины накинулся ворк из их группы. «Отпусти его!» – крикнул он мне в самое ухо. Я двинул ему локтем под ребра. «Внимание! Вы атаковали игрока Шагото Ротото. Уровень 11. Игрок может обороняться и даже убить вас, не повышая рейтинга ПК. Если же вы убьете игрока, ваш ПК-рейтинг увеличится на 1». Так или иначе, ворк отвалился от меня и начал звать охрану станции. Три боевика ворка прибыли в течение 5 секунд, но нападать не стали, так как мой статус сейчас был выше, чем у орущего здоровяка. Воспользовавшись этим, я буквально кинул Грицика к стойке информации. «Извинись», – твердо и уверенно сказал я. «Чё?» Грицик потирал руку и смотрел на меня, как на блаженного. «Извинись перед Лилит за все, что ты ей наговорил». Я кивнул в сторону девушки, что была ошарашена и польщена одновременно. «Ты совсем умом тронулся?» «Считаю до 10», – сказал я, и против всех правил поведения на станции вынул заведенный револьвер. И сообщение нарушения не возникло перед моими глазами. Очевидно, статус решает многое, а не только уровень общения. 8, 9. «Да ты больной! Охрана, мне угрожают!» – вскинулся игрок. Однако охранники не сдвинулись с места. 10. Добавил я, и уже был готов нажать на курок, но этот поганец повернулся к Лилит. «Извините за все!» – буркнул он. «Ничего страшного!» – слегка сиплым голосом произнесла девушка. «Внимание! Ваши фракционные отношения со станцией Неаполь улучшены. Вы наш добрый друг. Мы всегда рады вам и вашим друзьям. Внимание! На ваш счет начислена награда от клановой акции «Заимей другана». За добавление станции Неаполь в список союзных вы получаете 5% от общего банка акции, что составляет 10 тысяч кредитов. Каждый следующий союзник будет увеличивать вашу награду на 5%. Продолжайте, не останавливайтесь на достигнутом». О как, неожиданно. Надо вообще в настройках клана порыться, а то я как ущербный. «Ты доволен?» – буркнул Грицик, когда охрана спокойно ушла в сторону, словно ничего не произошло. «Да», – я повернулся к его группе. Говорить я начал неспешно, стараясь достучаться до них, уберечь от моих ошибок. «Запомните это. Посраться с НПС легко, а вот на высоких уровнях выстраивать с ними отношения очень тяжело. Не топчите свое будущее. Начинайте быть людьми уже сейчас. Человечность сама по себе не проявляется. А если среди вас есть подобные свиньи, я рекомендую от них избавляться уже сейчас». Я на секунду задумался и сунул руку в сумку, поймал подарок и ловко подкинул его ворку Шаготу. «Это тебе за храбрость. Молодец, не трус, и заступился за товарища». «Ребята, он, походу, больной!» Засмеялся за моей спиной Грицик. Но ворк не разделил его настроений. «Замолчи. Из-за твоего поганого языка все это и произошло». Он поднял глазам энергетический пистолет с полной батареей. Мне он все равно уже был не по уровню. «А вы с какого уровня в клан набираете игроков?» «Я этим не занимаюсь. Можешь отправить заявку на Симбасиана Леонова и добавь, что одна рекомендация у тебя уже есть. Удачи вам». Я отвернулся от группы и подошел к стойке информации, где сидела все еще смущенная Лилит, и подмигнул ей. Щеки девушки вспыхнули, и она кокетливо улыбнулась. За спиной услышал отрывок фразы: «43-й, а ведет себя словно император». Улыбнулся и пошел на свой корабль. Впереди много работы, да и подумать есть над чем. Меня что-то изменило на этой станции. Мысли, воспоминания, поведение. Мне реально есть над чем подумать или спросить кое-кого. Часть своих мыслей я выложил Милане, и она подтвердила все мои догадки Ее присутствие рядом со мной позволяет мне восстанавливать свои реальные воспоминания. Именно поэтому я и вспомнил свою схватку с провайдером. Мой порыв к общению и добру также был спровоцирован ею, дабы показать мне, что хорошие отношения с НПС – это выгодно и приятно для всех. Еще она подтвердила, что мои воспоминания о Заре она также подавляет. «Но почему?» Я всплеснул руками. «Я же не ребенок, чтобы меня так прятать от своих страхов и переживаний». «Это сейчас не важно. У тебя есть работа. Когда закончишь, я отвечу на твой вопрос. Хорошо?» Говорила она спокойно, как-то даже с издевкой. Но я уже понял, что спорить с ней бесполезно, так что просто кивнул. «Вот и отлично. Давай вернемся к нашим баранам». И снова я сидел за столом и занимался любимым хобби. Смесь реагенты заготовки и химрастворы. Банки и колбы росли и множились, заставляя пространство моего рабочего стола. Заметно ощущалась нехватка материалов, но если мне пообещали их на завтра, то завтра и буду заканчивать. Милана иногда давала мне советы, предлагала новые способы синтеза и в целом аккуратно капала на мои нервы. Но любой объем можно оприходовать. Все купленное закончилось. Я оттолкнулся на стуле и повернулся к девушке НПС. «Начинай». «Я ограничиваю твои воспоминания, так как ты ни в чем не виноват. Лоры очень сложные создания. Они чувствительны ко многим вещам и изначально полны инстинктов и рефлексов. Ты подарил ей Ярил, что опьянил ее словно наркотик, каждый раз наполняя ее опьяняющим чувством спокойствия и любви к дарителю. Ты фактически стал ее дилером удовольствия и умиротворения. Многие на этом обжигаются. И самое страшное в этом, если этот рефлекс из Флора выбить, они теряют все накопленные чувства. Даже более, они начинают ненавидеть всех вокруг. Как бы тебе описать? Они ощущают, что вся их жизнь обман, что ими пользовались другие расы, заставляли ее верить, любить, радоваться. Это иллюзия, самообман. Но так они были устроены. Сейчас ты уже знаешь, что она сделала. И она осознает спустя какое-то время. Но чувство уже не вернет. Это будут только воспоминания. Я не хотела тебе говорить этого, пока ты не был готов. Но сейчас ты принимаешь это нормально. Верно?» «Мне надо побыть одному», — сказал я и встал со стула. «Не скучай». В первый раз я вот так сидел за стойкой стационарного бара и просто пил. Пил много и не особо заморачивался на цены. Я пил виски, я пил водку и ликеры разных рас. Когда же зрение и координация были совсем уже плохими, а расслабление тела давно перевалило за комфортное, я еще и системное сообщение поймал. «Внимание! Вы сильно пьяны. Ваша способность управлять собственным телом и сознанием снижена до критической отметки в 20%. Остановитесь, пока не поздно. Даже 1% в эту бутылку отчаяния отключит ваше сознание». «К черту!» – выдал я и прокинул очередную рюмку. Что было изначально? Яйцо или курица? Я думаю, что сначала была боль. Боль у того создания, что пытался родить курицу посредством яйца. Почему я так думаю? Все просто. Похмелье. Похмелье у меня было тяжелейшим. Голова готова треснуть пополам, а в глазах по-прежнему оставались мутные пятна. Я кое-как сполз с койки, на которой лежал, и сел на пол. Собрался с силами. Рука в сумке шарила неприлично долго, пока я не нащупал субстрат канория. Вскрыл колбу и выпил ее целиком. Прикрыл глаза и почти заорал, когда резкая боль во всем теле встряхнула меня и выгнала дугой. Здоровье просело до 40%. Боль прошла так же резко, как и появилась, забрав с собой все следы раннего похмелья. Как же хорошо, что это не Реал. Я зажмурился, потер глаза и встряхнул головой, после чего смотрелся более пристально. На кровати, где я только что был, сидела Милана с очень специфическим выражением лица. Благо, она была одета, как обычно. А значит, я не совершил чего-то ужасного, о чем потом стоило бы сожалеть. «Доброе утро!» Все же ляпнул я. «Обед на дворе уже. Тебя искали. Как отдохнул? Хандра прошла?» Она улыбнулась. «Нормально. Прошла, видимо». Я попытался вспомнить, из-за чего так нализался. Но воспоминания меня обходили. Все внутри черепа было словно пунктиром прорисовано. Что вчера было? О, вчера было много чего. Ты пришел на судно, едва переставляя ноги, и долго выговаривал мне, что ты обо мне думаешь. Что ты думаешь про Зару, про твой новый клан и железную стратегию в целом. Потом ты стал просить у меня денег, но так как у меня их нет, ты разозлился и пошел спать в мою комнату. Я снова покрутил головой и был вынужден признать, что это правда. Комната не моя, денег по нулям. Я руки не распускал, надеюсь? Руки? Ты вообще ничего уже не мог делать. За тобой разве что мокрый след, как от слизняка, не тянулся, хвала системе. Отвратительное зрелище, фу! Это я в последний раз, пообещал я сам себе и поднялся. Почему-то я в это не верю. Ты все свои средства промотал? Я с горечью кивнул. Алкаш, ладно, это наживное. Связывайся со своим кланом, работы впереди много. А ты и так уже местная легенда. Я много гадостей наговорил. Про что именно? Про тебя. Про меня? Нет. Мне ты сначала сказал, что знать меня не желаешь, а потом сказал большое спасибо, что дала тебе бессмертие и возможность жить и творить, что тебе хочется. Даже не знаю, комплимент ли это или нет, но говорил ты, очевидно, от всего сердца. И спать меня позвал с собой. Ужас. А про Зару я что говорил? Я не хочу с тобой это обсуждать. Да, я тоже. Я развернул канал связи с кораблем и активировал радар. Поймав знакомый контакт, приложил пальцы к воротнику. Борисович, звонил? Мля, тебя где черти носили? Я тебя уже 2 часа ожидаю. Тебе еще нужны товары или как? Да, нужны. Ты их привез? Сдурел? Нет, конечно. Заказал у торговца, он уже прилетел и отгрузился. 100 кусков на твой счет. Давай мне доступ, я тебе его на твой корабль перекину, да дальше полечу, работа прорва, а я с тобой время теряю. Извини, если что, я был пьян. Ответил я и открыл доступ на грузовой трюм. Столько пить вредно. Ну все, если что, мой контакт сохрани и обращайся. Покедова. Связь отключилась. Повернулся к Милане, что смотрела на меня с каким-то интересом, снова наклонив голову к правому плечу. Груз доставлен. Это хорошо. Тень улыбки промелькнула на ее лице. Пошли работать? Только кофе выпью и позавтракаю, и помоюсь. Успех. Компонент стабилен. Вы создали протокристалл высшей пробы. Вес камня 80 грамм. Огранка камня хаотичная, природная. Состав элемента слаб. Минеральный кристалл. Протожидкость. Гасорские ландыши. Данный рецепт сохранен в вашем журнале рецептов. Внимание! Вы освоили свой 101 рецепт. Ваш ранг профессии вырос до мастера биохимика. До уровня биохимик-создатель вам осталось освоить последние 100 биохимических рецептов. Станьте первым на этом поприще, и звезды покорятся вам. Бонус за достижение. Все ваши опыты с элементами до 3-го уровня включительно сопровождаются 100% шансом на успех. Вам больше не нужны химические манипуляторы для работы с простейшими элементами. Внимание! Вами создан биохимический элемент 5-го уровня. Ваша характеристика профессии увеличена на 3 единицы. Ваша удача выросла на 2 единицы. Получен опыт. Внимание! Получен новый уровень. Внимание! Получен новый уровень. Текущий уровень. 50. Интеллект плюс 1. Энергетик плюс 1. Получено 5 единиц характеристик. Получена 1 единица таланта. Поздравляем вас, павший Хеймс. Вы стали одним из лучших и достойны оказаться в общем топе игроков. Вы первооткрыватель нового элемента. Оцените снимок вашего достижения. Доводим до вашего сведения ваши права. Вы можете отказаться от публикации снимка, если он будет... Я прервал поток сообщений, выбрал вариант полное инкогнито и повернулся к Милане. Ты довольна? Этот камень стоил тех 180 кусков и стольких часов моей бесценной жизни. Милана попросила у меня камень, я ей его вручил. Да, ты молодец. Сколько раз тебя позвали в топ? 3. А сколько у тебя очков характеристик и талантов? 77 и 15. Милана, ты чего меня разводишь? Ты обещала сказать, для чего все это? Я попытался отнять черный матовый кристалл, но она отпрянула, не отдав мне камень. И удача у тебя на 10 единицах. Тихо закончила она свою мысль. Этот камень я просила для себя. Он позволяет выжить. Что? Все это время я работал на тебя? Почти. Ты хорошо продвинулся в развитии, многое понял и осознал. А троекратное попадание в топ благодаря мне снизило твои расходы до 30 тысяч. Я не понимаю, почему ты не рад? Я не рад, что потратил 3 дня на эту фигню. Для тебя, может, и фигня. Погрустнела она и протянула мне свою белую ладошку, на которой лежал небольшой камень. Можешь забрать его. Я пойму. Перестань, я не буду его отбирать. Но ты должна была меня предупредить, для чего я старался. Сказала бы, что ради тебя. И ты бы согласился 3 дня назад? Перебила она меня, и я замялся. 3 дня назад, возможно, и нет. Я благодарна тебе за второй шанс, и я не останусь в долгу. Сейчас тебе надо найти Розалию Рашкас. Она обладает очень важной технологией. Затем тебе нужен Грейханис Виниарниц. Его технологии защиты для нас бесценны. Затем... Погоди, я не ослышался. Грейханис? Ты, прости за прямоту, берегов вообще не видишь. Он хотел меня убить. Да и не только меня. Не он. И я не стану с тобой спорить. Ты в идиотизме меня всегда победишь. На твоей стороне опыт. Ты же должен понимать, что для выполнения самых сложных квестов недостаточно одного хорошего игрока. Иногда даже недостаточно сильного клана. Весь этот мир и населяющие его игроки имеют в себе небольшие закладки, которые помогут в выполнении заданий. Ты носитель 3 утраченных рецептов, но с ними работать в полной мере ты не в силах, и ты это прекрасно знаешь. Тебе нужна помощь других, которые развивались в своем направлении. И только вместе вы сможете побеждать и создавать новые средства для достижения целей. У меня же нет цели, вставил я с ноткой обиды. Есть? Я же сказала, что тебе надо найти других игроков с реализованными закладками. Вот и стремись к ней. Сергей, ты меня удивляешь. Перед тобой я, создательница грядущего, от которого не уйти. Но ты все равно с упорством барана со мной споришь. Тебя же сместили. Где гарантия того, что эти квесты будут существовать и дальше? Милана дернулась, как от пощечины, и посмотрела на меня, словно на врага. За что ты так? Это жестоко. Я всю жизнь занималась только этим. А ты говоришь, что я бесполезная? Вот ты реально как живая женщина. Где тут логика? Я не сказал, что ты бесполезная. Я усомнился в твоих квестах. Все запущенное в мир нельзя удалить. Можно только добавить. Если же мой сменщик будет столь же старателен, как я, станет только лучше. Но ты прав. Не надо верить системе, когда ей можно плюнуть в лицо. Я оставлю тебя. Не стану терзать тебя пустыми затеями. Милана вынула из своей сумки странную манжету, накинула ее на правую руку и несколько раз нажала на панель. Затем бегло взглянула на меня. Взгляд ее был растерянным, но при этом одновременно холодным и расчетливым. Затем она окуталась голубым свечением и исчезла. А я просто стоял и смотрел на произошедшее чудо инженерной мысли. Первый телепорт в мире железной стратегии.